Чем богаты наши дети? Какой родитель не мечтает о том, чтобы воспитывать своих детей в изобилии и достатке? Преимущества денег бесспорны. Это касается не только больших жизненных перспектив, но, например, и тех возможностей, которые дают деньги в повседневной жизни. Так приятно радовать ребенка, иногда баловать его, наряжать. Родитель обладает силой волшебника, исполнять желания и делать мечты реальностью. То, что невозможно сделать для себя, можно сделать для своего ребенка. Исполнять желания и быть родителем – это в каком-то смысле очень сильная вещь, это могущество. От того, как родители обращаются со своим могуществом, зависят их отношения с детьми. Часто родители боятся, что деньги могут испортить ребенка или даже считают их главной причиной всех своих бед с детьми. Ведь деньги, как любая сила, обладают таким же потенциалом разрушать, как и создавать. И на первый взгляд невозможно понять, почему в одном случае деньги оказываются помощником, а в другом случае приносят вред. Одновременно с искушением наделить деньги безграничными возможностями в воспитании детей, некоторые родители жалуются на бесплодность затрат, на ответную неблагодарность детей. Другие боятся, что деньги и возможности могут развратить ребенка, сделать ленивым, опустошенным. Завистники радуются, что богатые родители тоже плачут, может быть, даже сильнее, чем бедные. Но деньги — лишь волшебное средство, которое может превращаться в золото, в черепки или в оружие, в зависимости от того, в чьи руки они попадают и как ими пользуются. Деньги, как зеркало, показывают только того, кто в него смотрится. Так у воина любая вещь в руках становится оружием. Как правило, проблемы богатых детей являются проблемами отношений между родителем и ребенком. Отцы и деньги. Не так давно у меня состоялись два, на удивление, разных и в то же время похожих разговора с двумя успешными, энергичными людьми, руководителями крупных компаний. Сначала один из них, а потом и другой, будто сговорившись, принялись жаловаться – не на происки конкурентов, не обязательности поставщиков или нерадивость сотрудников, а на собственных детей. Один говорил о том, что сын с каждым днем требует от родителей все больше и больше, дорогих вещей, путешествий, развлечений. Ничего не бережет, не ценит. Одну машину разбил, тут же требует новую и так далее. Отец другого подростка, напротив, жаловался, что его парню ничего не надо – что бы ему ни предлагали, он от всего отказывается, ни к чему не стремится, ни о чем не мечтает. Все ему скучно, он ничем не интересуется, целыми днями сидит у компьютера и играет. И оба отца, независимо друг от друга, пришли к одному и тому же выводу – во всем виноваты деньги. Проблемы, с которыми столкнулись мои клиенты, на первый взгляд разные. А причина одна – отсутствие здорового контакта между родителями и детьми. Подмена реальных эмоциональных отношений товарно-денежными, деньгами, вещами. В этом случае мы можем получить два диаметрально противоположных варианта поведения в зависимости от темперамента и характера ребенка. У детей более активных, настырных, требовательных, более обиженных или, по крайней мере, сознающих эту обиду, постоянный эмоциональный голод и раздражение проявляются в хронической неудовлетворенности и нескончаемой требовательности. Ребенок неосознанно пытается насытиться с помощью денег, безудержно требуя от родителей все больше и больше, и не удовлетворяясь ничем. Что ни дай, что ни купи, ему всегда мало, все быстро приедается, все время требуется что-то новое. Таким детям свойственно постоянно сравнивать себя с окружающими, и, конечно, не в свою пользу. Им кажется, что они чего-то лишены, что родители им чего-то не додали. А родители пытаются компенсировать недостаток глубинного внутреннего взаимодействия деньгами, но, конечно, безрезультатно. Дети менее активные, менее темпераментные, скорее меланхоличные, депрессивные, зависимые, не способные заявить о себе, не получая от родителей должной эмоциональной поддержки, не ощущая себя любимыми, нужными, просто не знают, чего и желать. Происходит то, что психологи называют инкапсуляцией. Ребенок уходит в себя, как улитка прячется в свою раковину. И как бы родители ни старались, как бы ни пытались увлечь его, засыпая подарками, он не позволяет выманить себя наружу. Принимает подношение без особой радости, как должное, и никакая самая дорогая вещь не может скрасить его жизнь, компенсировать отсутствие родительской любви и тепла. По своему небольшому, но уже горькому опыту он знает, что самого главного, родительского внимания, он все равно не получит. Так стоит ли тогда вообще о чем-то мечтать? В обоих случаях это протест против замены реальных отношений денежными, который в силу характерологических особенностей детей выражается по-разному.